Готический квартал. Площадь Сан-Жаума. Улица Ферран вывела нас на площадь Сан-Жаума, официальный центр города. Это место по праву считается знаковым в политической и общественной жизни Барселоны. Так повелось еще с тех времен, когда здесь находился Римский форум. На площади решались вопросы жизненной важности, кипели страсти, мастера риторики произносили пламенные громкие речи. Изюминка площади – дворец Женералитета. Это здание с 1403 года, резиденция правительства Каталонии. Фасад дворца выдержан в стиле каталонского ренессанса. Над главным фасадом здания помещена статуя покровителя Арагона, святого Георгия, который побеждает дракона. Двор резиденции оформлен в стиле поздней каталонской готики и украшен скульптурами Марка Сафонта, датируемые 1416 годом. Во дворце есть также прекрасный апельсиновый дворик, созданный архитектором Пату Матео. Это чудом выращенный среди камня сад с хрупкими, но исправно плодоносящими деревцами. Оранжевые плоды на фоне серых стен и тротуарных плит представляются волшебством. Но и такая экзотика по экстравагантности несравнима с пластикой барселонских водостоков. Посмотрите вверх. Далеко выступающие за линию крыш водостоки предназначены явно не столько для сбора воды, сколько для украшения. Неизвестно, удовлетворял ли мастер желание заказчика или вдохновенно творил, но созданные им вещи вполне рациональные, сегодня относятся к произведениям искусства. В экспрессивной пластике водостоков соединены человеческие фигуры, фантастические существа, немыслимой сложности узоры и традиционный орнамент. Дворец Женералитета соединен изящным готическим мостиком со зданием мэрии, которое было построено в XI веке на римском фундаменте богадельни, где устраивали обеды городским нищим. В 1450 году дом передали канонику, одному из священнослужителей городского собора. Сейчас здесь располагается резиденция президента Каталонии. Время не жалело дом мэра, и потому в 1823 году его украсил новый неоклассический фасад с изысканными интерьерами. Возле входных дверей статуи короля Хуана Арагонского и его советника. В верхней части здания надпись «Дворец Конституции», напоминающая о том, что в середине XIX века и площадь носила такое название. Украшением здания является готический зал «Ста», в котором собирался городской совет. Он назван так по количеству мест. К следующей остановке, площади Пласа Нова, мы отправимся по узкой улочке Бисбе. Некогда она была главной улицей римского поселения Барцина.